Глава 16. София. Промаявшись до конца дня, я все же услышала заветный звук заведенного двигателя. «Ура, я поеду домой!» Быстро переоделся в высохшие вещи, рубашку аккуратно положила на подлокотник старого кресла. Феликс куда-то уехал около часа назад. Ему позвонили, и мужчина сорвался, ничего не объяснив. Давид сказал, что это не мое дело, и тоже ничего не рассказал. «Готова?» — спросил он, собираясь. Дэйв снял грязную рубашку, оголив сильную спину. «Подожди», — сказала быстрее, чем подумала. Мужчина, едва расстегнувший рабочие штаны, так и повернулся, сверкая не только шикарным телом, но и нижним бельем. Нервно сглотнув, подошла ближе. «Я хотела татуировку целиком посмотреть». Не свожу взгляд с широкой мужской груди. «Можно?» «Она на руке», — напоминает он. «А вдруг еще что-то есть, а я не видела?» Отмазываюсь с улыбкой. «Есть!» Давид снимает штаны до щиколотки, красуясь передо мной сильными бедрами и напряженными икрами. Сбоку на голени красуется дракон с расправленными крыльями и пламенем, исторгающимся из пасти. «Красивый!» Присела на корточки, не удержавшись, коснулась пальцами мифического существа. Мышца на ноге Давида вздрогнула, но он позволил мне полюбоваться отлично прорисованным изображением. «Сонь, нам ехать пора, человек ждет, а мне бы одеться!» Он сейчас так тепло улыбается, без ехидства и подколок. «Не называй меня так», — напоминаю мужчине. «Бесит». Отхожу, но не отворачиваюсь. Мне нравится видеть, как он переодевается. Грязные штаны падают на пол. Их место занимают брюки. Звенит бляшка застегивающегося ремня. Рубашка скрывает сантиметр за сантиметром шикарное тело. «Почему?» — интересуется Давид, собирая разбросанные вещи, проверяя по карманам личное. «Не знаю, просто раздражает. Сразу хочется запустить тебя чем-нибудь тяжелым». Смеясь, иду к отремонтированной машине. «Не-не, держи!» Он кидает мне ключи от своей. «За мной поедешь. Не вызывать же такси при полном баке». «Поцарапаешь!» Смотрит строго. «Замучаешься отрабатывать!» Щеки вспыхнули сами. Воспаленный за день мозг, отбивающийся от окружающего вокруг тестостерона, подкинул очень красочную картинку из дешевого порноролика. Давид заметил мои покрасневшие щеки и рассмеялся. «Извращенка!» Угорает он, садясь за руль клиентской тачки. «Из зарплаты буду вычитать! Погнали!» Подмигивает и заводит двигатель. Я так и не рискнула включить телефон, хотя Лекс нашел для него зарядку и батареи там на 100%. Домой ехать тоже почему-то страшно. Отец должен уже быть там. Филиппа я практически послала. И не удивлюсь, если они с Марком ищут меня по всему городу. Давид отдал машину клиенту, перекинулся с ним парой слов и вернулся ко мне, сдвинув на пассажирское кресло. Протянул деньги. «Что это?» Разглядываю 500 рублей. «Твоя первая зарплата!» Улыбнувшись, мужчина трогается с места, и в его руках машина ведет себя мягко, словно чуя хозяина. Кручу в руках купюру и думаю, плакать мне или смеяться. Это чашка кофе в любимой кофейне. Но и этого я, если уж честно, не заслужила. Ничего ведь не сделала. «Чего молчишь? Мало?» — подшучивает Дэйв. «Нет». Протягиваю ему обратно деньги. «Забери». «С чего это?» Он и не думает меня слушать. «Не за что, потому что. Мне не нужны подачки. Я могу заработать. Бесит, что вы считаете меня никчемной тупой идиоткой». Швыряю скомканный банковский билет на переднюю панель. «Кто тебе сказал такую чушь?» Смотрит он так серьезно, что я, не выдержав, отворачиваюсь. «Ты сегодня убралась после обеда. Даже немногочисленную посуду помыла. Подмела, ну и не дала мне помереть со скуки, когда уехал Лекс. Я удивлен, не буду скрывать, что ты умеешь держать в руках веник. И знаешь, с какой стороны открывается чистящее средство. Но ты умница. Для первого дня неплохо». «Меня мама многому научила». Не поворачиваясь, говорю Давиду. «Я, между прочим, даже готовить немного умею». «Да?» Удивляется он еще сильнее. «Но знаешь что?» Подмигивает мне в зеркало. «Что?» Поворачиваясь к нему всем телом. «Я бы не рискнула это пробовать». Ржет мужчина, за что тут же выхватывает подзатыльник. Но его это ни грамма не смущает, только веселит еще больше. «Приехали», сообщает мой работодатель. «Деньги забери, Софи», кивает на панель. Быстро сгребаю их в кулак и, буркнув обиженное «пока», бегу к дому под накрапывающим дождем. На крыльце стоит отец с сигаретой в зубах. Он явно ждет меня. Шаги замедляются сами по себе. Мне хочется остановиться, а лучше развернуться и бежать за Давидом, чтобы забрал обратно в гараж, чем вот такой взгляд родителя. Дмитрий Александрович наблюдает за мной, как за мышью, которую вот-вот отдадут удаву. Он глубоко затягивается, выпуская в ночь плотное облачко дыма. Спускается на пару ступеней ниже. Я все же останавливаюсь. Не могу идти дальше, хоть убей. «Привет!» — машу ему рукой со своего места. «Где ты была?» Ледяной тон, от которого плечи дергаются сами, и курточка сползает ниже. Поправляю ее, кутаясь от холодного ветра. Дождь снова расходится, и я мокну второй раз за день. Отец подходит, сгребает съежившийся столбик в охапку и тащит в дом. Тут в тепле ставит на пол и выжидательно смотрит, но нас отвлекает Фил. «Я убью тебя, София Дрейк!» Он слетает с лестницы и натыкается на вытянутую в сторону руку отца. «Мы весь город прочесали с Марком. Какого хрена ты перестал отвечать на мои сообщения?» «Я нашла работу», — заявляя, гордо глядя в глаза отцу. Филипп, заткнувшись, закрывает ладонью упавшую челюсть. «И вообще, папа», — напоминаю ему, — «ты сказал никакого контроля месяц». «А я и не контролирую», — усмехается довольный родитель. «Курить вышел. Ты же знаешь, мама не любит запах дыма в доме. Что за работа?» Брат молча и крайне подозрительно смотрит то на меня, то на отца. «Это неважно. Работа и работа. Вот». Демонстрирую свой первый смятый заработок. «Даже первая зарплата есть». Фил прыснул в ладони, едва сдержав откровенный гогот. А вот отец посмотрел как-то иначе, и такой его взгляд мне понравился. «Молодец!» — улыбнулся папочка. «Не ожидал, но ты меня приятно удивила. Посмотрим, что будет дальше. Доброй ночи, дети!» Мне достается поцелуй в лоб и крепкие обнимашки, Филу пожатая ладонь и растрепанные волосы с замечанием. «Постригись уже! У меня тоже свобода!» — напоминает братишка. «Ага, я помню!» Довольный до невозможности папа уходит наверх, и мы слышим оттуда. «Кейти, я тебе сейчас такое расскажу!» Синхронно закатываем с братом глаза и тоже тащимся к себе. «Все разборки завтра!» Пытаюсь закрыть дверь перед носом Филиппа. «А лучше послезавтра! Выйди, а! В душ хочу и спать! Устала!» Смотрю на кровать и думаю, что даже душ — лишнее звено в этом списке.